Четвертое. Под высоким потолком музея висели 8 больших разноцветных шаров. Один был оранжево-красным, еще один — ярким сине-белым. Вокруг еще одного смыкалось кольцо, как ореол, только нарушенный в середине. Они что-то значили, эти шары. Они были важны. Ключ вернулся к работе над своим парашютом. Шов шел криво, а стежки распределялись не так равномерно, как на парашюте игрушечного солдата. «Вот ты где!» — прозвучал голос за спиной ключа. Он принадлежал дедушке, который стоял в дверном проеме, уперев руки в бока. «Я думал, ты собираешься отправиться на поиски еды. Скулы ключа напряглись. У нас более чем достаточно людей. Вместо этого я решил поработать над парашютом». Дедушка взглянул на предмет. «Не тратил бы ты слишком много времени на эту ерунду. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы не умереть с голоду». Возникло неловкое молчание. Ключ испытывал то гнев, то стыд. Его возмущали эти упреки. Дедушке не нужно рассказывать о своих приоритетах и планах, но в то же время он не приносил так много еды, как большинство других. «Я думаю о вещах, которые нашел в кармане в первый день. Каждый человек, с которым я разговаривал, находил у себя в кармане кошелек и одну фотокарточку, на которой он был изображен. Я? Нет». Дедушка пожал плечами. «И что?» «Думаю, что специально избавился от своего кошелька. Полагаю, я хотел, чтобы нашел только 3 вещи в своем кармане», — сказал ключ, поднимая игрушечного солдата. «Поэтому я и положил его в карман. Думаю, он связан с парашютом». «Что ты, черт возьми, собираешься делать с парашютом?» — воскликнул дедушка, вскидывая руки к потолку. «Спрыгнуть с крыши?» Ключ посмотрел на его руки. «Еще не знаю». «Так как съесть его мы не сможем», — продолжал дедушка. «И я не знаю, заметил ли ты, но у нас осталось 87 банок и пакетов пищи в загашнике, а потом...» Он сложил руки и вспылил. «Я поручился за тебя. Пожалуйста, не заставляй меня сожалеть об этом». Это была правда. Он действительно поручился. Ключ был бы уже мертв, если бы не дедушка. Орхидея и Маргаритка тоже. Ключ отставил свой парашют в сторону. «Хорошо. Что я могу сделать?» Дедушка повременил с ответом. «Вскипяти немного питьевой воды. Затем выбери из кладовой 5 банок еды для обеда и раздели все поровну». «Конечно», — сказал ключ, складывая парашют и пряча его под мышку. Когда он проходил мимо, дедушка похлопал его по руке. «Спасибо». Ключ остановился. «Я не шучу. Нам нужно выяснить, что произошло. Пока мы не разберемся с проблемой, мы не узнаем, где искать ее решение. А если мы не найдем решение, большинство из нас умрет. Неважно, как старательно мы ищем пищу. Еды много только где-то за краем света. Как только она исчезнет, крыс, голубей и жуков не хватит, чтобы сохранить жизнь более чем 100 людям. И вы знаете, что эти чертовы стальные сделают все возможное, чтобы эта сотня была из их числа». Положив руки на плечо ключа, дедушка спросил: «А как шитье парашюта приблизит нас к пониманию того, что произошло?» Ключ прикрыл глаза. «Я порезал большой палец и сделал рисунок своей кровью. Я положил его в карман вместе с парашютом и фотографией. У меня, должно быть, была причина», — произнес ключ и, не дожидаясь ответа, направился в кладовку. Убедившись для начала, что за ним через огромное окно первого этажа музея не наблюдают незнакомцы, Ключ взял стоявшую у высокой мраморной стены стремянку. Установил ее перед массивным чучелом слона, поднимающим хобот вверх, как будто трубя, а затем залез в открытую пасть экспоната и достал оттуда ключ от кладовки. Включив фонарь, взятый из кучи предметов на полу, он прошел через зал с чучелами и более мелких животных к помещению, похожему на пещеру и уставленному скелетами динозавров. За ним находилась лестница, ведущая в камеру хранения. Открыв замок, Ключ положил его на полку и опустил отмычку в задний карман. Когда их группа перебралась в музей, они нашли замок уже висящим на огромной стальной двери, а ключ от него находился в столе на связке вместе с другими. Это был самый внушительный замок, который обладатель парашюта когда-либо видел. Банки и пакеты с едой расфасовали по полкам. Всего 87. Это было не так много, но для людей, голодающих на улицах, это был бы клад. Ключ ненавидел выходить наружу и натыкаться на таких, лежащих на тротуарах, просящих милостыню и слишком слабых для того, чтобы что-то делать. Набрав полные руки банок, он зашел за угол и выложил их на стол, который служил им импровизированной кухней. Затем вернулся и закрыл кладовку. Подойдя к столу, Ключ заметил внизу зала картину, которую не видел раньше. Цветные шары в ночном небе, окруженные великолепным ореолом ярких звезд. Они были того же цвета, что и шары, свисающие с потолка в другой комнате. Может, эти шары принадлежали небу? Дело в том, что он смотрел в ночное небо десятки раз и никогда не видел ничего, кроме звезд и луны. Разве эти шары исчезли точно так же, как и часть того, что существовало до произошедшей катастрофы? А как же все эти животные? Он знал, что они должны были жить и бродить по земле. Почему в мире не было ни слонов, ни тигров? Так много вопросов. Ключ сел, взял консервный нож и начал распределять еду по тарелкам, чтобы потом отнести их в зал с чучелами китов, где ела группа. Он чертовски надеялся, что его люди нашли больше еды, чем в прошлые разы.